Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Господь говорит эти слова. Он стоит у двери и стучит, стучит в сердце человека, стучит. Сколько раз это место Писания цитировалось, читалось вот на этом месте, уже и в эти дни, и вчера, и сегодня. И каждый раз Иисус стучит в чье-то сердце. Братья, служители говорят, приходите вот сюда, каяться, выходите. И так настойчиво, может быть, кто-то думает, почему, зачем так? А это Иисус стучит в чье-то сердце. Друзья, кто в более выгодном положении находится? Тот, кто стучит в дверь, или тот, который находится в помещении, и от которого зависит, открыть или не открыть? У кого более выгодное положение? У того, кто за дверью, в чьих руках ключ, кто может ее открыть, а тот, кто стучит, но стучит. Кстати, если настойчиво стучит, долго стучит, по очень важному делу пришел, да? По важному делу. Вот так посмотришь на Иисуса, стучит в дверь, стучащий Иисус, но вид у него такой скитальческий, уставший, странник, нуждается, не имеет где головы преклонить. В мире ходит он, как нищий, от одних дверей к другим он стучится, но в жилище дверь закрыта перед ним. Посмотришь, и порой, может быть, кто-то так и не хочет ему открывать, впускать его в сердце свое. Друзья, вопрос, а кто все-таки нуждается в ком? Мы в Боге или Бог в нас? Мы в Боге, а Он в нас нуждается или нет? И мы в Боге, это однозначно, нуждаемся в Боге, и Бог нуждается в нас. Сегодня Он нуждается в каждом из нас, иначе бы не стал стучать, не стал бы стучать в эту дверь. Давно бы уже ушел, если бы не нужен ты был Ему. Знаете, вот Он говорит, войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со мной. Он хочет с тобой вечерить. Скажите, когда блудный сын ушел от отца, а отец, я недавно тоже так думал, ну, блудный сын там жил, расточал имение свое, жил как хотел. Я как-то беседовал с родителями одними, слезы, переживания за своих сыновей. Одного должны вот-вот уже посадить, другой тоже в не лучшем положении. И знаете, я тогда вот слушал их, и думаю, а что было с тем отцом? Писание не говорит, как он проводил это время, когда сын ушел далеко. Как он переживал, как он страдал. Скажите, а этот сын нужен был отцу? Нуждался отец в сыне? Ему не нужен был работник, не нужен был наемник. Ему нужен был сын. Сегодня, может быть, ты уже никому не нужен. Понимая, что одинокий в этом мире, сегодня ты нужен Иисусу, сегодня ты нужен Богу. Он хочет, чтобы ты открыл сердце свое для Него. И Он говорит, я не оставлю тебя одного. Войду и буду вечерить с Ним. Вечерить буду. А в Евангелии от Иоанна Иисус говорит, кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Любовь, она должна быть взаимная. Господь любит тебя и стучит в сердце твое. И, может быть, посмотришь на него, вот, скиталец пришел и стучит в дверь и хочет войти. Но что происходит? Что происходит тогда, когда ты открываешь сердце? Что происходит тогда, когда Иисус входит в это сердце? Он говорит, я успокою душу твою, я покой тебе дам. Все вдруг меняется местами. И уже не он скиталец, не он этот странник, а он тот, которому дана всякая власть на небе и на земле. Ему дана власть нести покой в сердце твое, в душу твою, успокоить и отереть всякую слезу с очей. и даровать тебе общение, вечерю буду творить с тобой, Господь говорит. Но только дверь пока закрыта. Дверь, закрытая дверь. Все стою у двери и стучу. И Господь говорит, если кто услышит голос мой и отворит, те, кто сегодня слышат голос Божий, чье сердце волнуется, переживает и понимает, что нельзя жить без Бога, нужно одно – открыть сердце для Господа, чтобы Он вошел туда и преобразил сердце твое, преобразил его. Мы сейчас с братом псалом споем. Потом мы еще будем продолжать наши рассуждения. Но вот в этом псалме, как раз таки, знаете, он в образе скитальца, уставшего, изнуренного, стучит в дверь твою, дверь сердца. Как, знаете, на одной картинке изображен Иисус, стучащий в дверь, и на этой двери нет ручки. Она открывается только изнутри. Но кто открывает эту дверь, жизнь его преображается. Господь вносит покой и радость, и дает жизнь. Мы споем псалом. Сегодня, Боги, ты нуждаешься в милости Его, а Он стучит в сердце твое и хочет войти в Него для того, чтобы обитель сотворить в Нем, чтобы дать тебе прощение и покой. Я хочу прочитать еще об одной закрытой двери. Это написано в книге Бытие, 7 глава. «И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедший мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним». Это было в древности. Это было тогда, когда Господь воззрел на землю и увидел, что велико развращение человеков на земле, и пришло время Божьего суда. И повелел Господь Ною, который был праведный, строить ковчег, строить и проповедовать о спасении, которое было в этом ковчеге и только в нем, проповедовать о суде Божьем, проповедовать о правде. Так говорит Новый Завет, Ной проповедник правды. Он долгие годы строил этот ковчег и возвещал людям о том, что еще есть время милости, что еще Бог сегодня дает эту возможность покаяться и исправить пути свои. Но пришел день, когда Ной вошел в ковчег, и этот день был для него спасением. Но этот же день, этот же самый день был Божьего суда. День Божьего суда для всех остальных, кто не послушался и не пошел за ним. Не пошел в этот ковчег. Я думаю, что люди, когда слушали Ноя, кто-то, может быть, пугался, переживал, беспокоилось сердце его, а кто-то смеялся над ним. Но вот так в общем потоке, оглядываясь друг на друга, смущались, боялись. А может быть, кто-то не хотел оставить просто грех, ему нравилась эта жизнь. И пришел день, когда Ной вошел в ковчег, и Господь затворил за ним закрытая дверь. Ее закрыл Господь. В книге Откровения написано, он говорит о себе, я затворяю, и никто не отворит. И когда начался потоп, я понимаю, люди в страхе, в ужасе бежали туда, к ковчегу. Они не сразу погибли, они бежали и стучали и просили, отвори, Ной. Мы поняли, что ты прав, мы каемся, но было поздно. Может быть, Ной и хотел бы открыть, но был не в силах, потому что не он закрывал эту дверь. Господь затворил за ним. Господь закрыл, и никто не мог ее открыть. Ни Ной, никто в этом мире. Как велико было отчаяние этих людей. Как велик был ужас, и не было никакой надежды на спасение. Почему? Потому что, когда Бог стучал в их сердце, они не пожелали открыть его. Когда Бог давал им время благодати и милости своей, они не воспользовались этим временем и этой милостью. Их ждала гибель. Но это было очень давно. А я прочитаю, друзья, я прочитаю, молодежь, место Писания, которое еще должно исполниться. Слова Иисуса Христа, Луки, 25 стих 13 главы. «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет в ответ, «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить, «Мы ели и пили пред тобой, и на улицах наших учил ты». Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. «Отойдите от меня, все делатели неправды! Хозяин дома встанет и затворит двери!» И тогда все будет по-другому. Все поменяется. Сегодня Господь стучит в сердце твое, в дверь сердца твоего. Но придет момент, и Он перестанет стучать. И тогда человек, тогда ты будешь стучать в закрытую дверь. Но будет поздно. Эта дверь уже никогда не откроется. И отчаяние будет более, чем было в дни Ноя, когда люди гибли в этих потопах, в этих водах потопа. И невозможно будет что-то исправить. Об этих дверях Господь говорит в 25 главе Евангелия Матфея, в притче о 10 девах, когда готовые вошли на пир, двери затворились. Готовые вошли на пир. Сегодня есть время еще войти в эту дверь, а завтра, что будет завтра? О том дне, когда Ной вошел в ковчег, не знал никто из живущих на земле. О нем знал только Господь. Он был где-то, у него, может быть, помечен там. И вот пришел этот день, так там и написано, все день Ной вошел в ковчег и обрел спасение. И дальше написано, все день отверзлись источники великой бездны. Окна небесные раскрылись, и начался потоп, и началась гибель. Сегодня Христос стучит в дверь сердца. А завтра ты будешь стучать, если сегодня не откроешь Ему. Если изберешь другой путь, путь погибели. Мы сейчас будем молиться Господу. И это уже будет последняя молитва. Друзья, это будет последняя молитва на нашем собрании, это последний призыв. Еще одна возможность открыть сердце для Господа. Будет ли другая? Не знаем. В любом случае, на этом общении уже не будет. Завтра уже не будет здесь этого общения, не будет здесь собрана молодежь со всей области. И не будет звучать призывное слово «Сегодня Бог стучит в сердце твое». Как-то беседую с одним молодым человеком, родители у него верующие. И так в беседе там было, по теме разговора, я ему рассказывал про одного брата, очень хороший брат. Хотя он принял Господа уже, когда ему было за 30 лет, а до этого он много раз бывал в тюрьмах, наркотики, преступная жизнь. Он мог легко убить человека. Он мог спокойно сделать любое злодеяние для другого, а теперь жизнь его изменилась. И он как-то говорил, мы там праздник был, надо было овечку заколоть, чтобы был мясо на праздник. Он говорит, я соседа позвал. Не могу. Раньше, говорит, даже человека мог зарезать, а сейчас, говорит, я овечку не могу зарезать, животное, не могу на него руку поднять. Соседа попросил. И этот парень спрашивает, ты считаешь, это сила? Друзья, это сила или это слабость? Скажите, что легче? Ответить злом на зло или простить? Что легче? Скажите, что легче было Христу? Сказать, что не пойду этим путем, умолить 12 легионов ангелов или пройти до конца этот крестный путь, какой он был тяжелый? И это борьба в Гефсимании, и это борение, но он прошел до конца. Легко грубостью ответить на грубость, злом на зло, а вот сказать «прости», а вот любить и не делать зла – это сила. Я часто, тут с этого места на молодежных общениях смотрю, как вот молодые ребята приходят, там ли на балконе или внизу, самой всей своей походкой, своим взглядом показывают независимость свою. Хотят показать, что сильный, а это слабость. Сила вот тут проявляется, в покаянии, пред Богом. И тебе сегодня нужна эта сила. Это нужна победа. Тебе нельзя уйти домой без Бога закрытыми дверями сердца, чтобы Он остался вне. Уйти опять туда. В это одиночество, в это отчаяние, в это непонимание, в бесконечную вот эту тоску сердца. Друзья, кто хочет покаяться, выходите сюда. Делайте этот шаг решительно. Уже последний призыв. И осталось еще только помолиться Господу. Открывайте сердца свои для Бога. Проходите сюда. Не смущайтесь. Сегодня время, когда ковчег спасения, когда церковь, когда благодать, она доступна для всех. И нужно только одно. Открыть сердце Господу. Это очень сложный шаг, очень трудный, но это жизнь. Жизнь. Вы видите этот букет роз? Очень красивый. Очень красивый. Но он будет стоять здесь еще долго. На нем уже налет пыли лежит. Но его и через месяц не уберут этот букет и будет стоять. Я в пятницу был в одной церкви. Небольшая община в Калмыкии. И там тоже на столе стояла вазочка, не такая, конечно, скромная такая, и букет стоял. Но какой букет? Полевых цветов. Тюльпаны в степи уже отцвели в этом году. И там маленькие такие ромашечки были, степная трава, но там была жизнь. Это живые цветы. На эти приятно смотреть красиво, но там нет жизни. А что тебе? Если все на тебя смотрят и думают, может, неплохо о тебе, и все, может, у тебя есть, но жизни в сердце нет, зачем тебе нужна эта мертвость? Христос воскрес для того, чтобы жизнь тебе дать. Знаете, как написано? Второе послание Коринфянам, 5 глава. Там написано так. «Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли». Это не внушение, это сам себе рассуждаю, это я так понимаю. Если Христос умер за меня, я не имею права на жизнь. Он отдал жизнь свою за меня, значит, я должник перед Ним. Если Он дал жизнь, что я Ему должен дать? Жизнь, сердце свое открыть. И дальше такие слова, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. Жили для воскресшего, для мертвого жить не надо. Христос воскрес, и Он жизнь дает, жизнь настоящую. Я говорю, всякий раз, когда мы приезжаем куда-то на благовестие, будь то село или город, и люди, смотришь, вот так улыбаются, красиво одеты, ездят на машины, молодежь. Но все поворачивается по-другому, когда они приходят к нам в палатку и начинают говорить о своих переживаниях и о своих проблемах. Я вспоминаю, как один парень, недавно только из армии пришел, и вот так... Беседа, он пришел к нам прямо днем и говорит, что делать? Меня родители не понимают, у меня нет с ними общего ничего. Я не вижу смысла в жизни. Да это и не жизнь, это пустота. Закрытые двери, сердце закрытое для Бога, в нем нет жизни. Почему? Потому что Христос так себе, о себе свидетельствует. Я есть путь и истинная жизнь. И только открыв сердце свое, для Господа ты принимаешь жизнь. Писание говорит об этом просто. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. А значит, сегодня у тебя выбор не то, что там, как вот поступить, религиозным стать или нет. У тебя выбор между жизнью и смертью. Так сказано в книге Второзакония Господь так через Моисея говорит, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие предложил». И ты сегодня тоже выбираешь. Но Господь не хочет, чтобы ты избрал смерть. Говорит, «Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». Избери. Как? Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос и отворит, Господь говорит, я не оставлю такого, я войду к нему, жизнь принесу, буду вечерить с ним, и он со мной. Перед Рождеством не спать. Счастье.